Глава 11. Осколок старого мира. Горилла, с зажатой в лапе стальной трубой, на конце которой имелся нарост бетона, мчалась ко мне на весьма приличной скорости. Так что времени на принятие решения было чертовски мало. На самом деле, вариантов всего два. Либо прыгать вниз, в расчете на то, что парашют сработает, как было заявлено в описании, и надеяться, что при приземлении я не окажусь в лапах мутов. Либо принимать бой с королем этого района, которому, судя по всему, подчиненные приматы таскали еду прямо на крышу. Да что тут думать? Порву, тварь! Сбросив с плеч рюкзак, я сорвался с места и помчался встречным курсом. Горилла, как мне показалось, немного подохренела от такой наглости пришельца. Привыкла тварь, что она тут самая главная, и все шарахаются при ее приближении, а вот мы сейчас и посмотрим, кто кого. Воздушное лезвие отправилось в бой, и на груди монстра появился глубокий разрез, из которого тут же хлынула густая кровь. Эх, прочна шкура твари, я рассчитывал на большее. В голову попасть даже не пытался, больно неровно передвигается, можно просто слить заклинание. Горилла взревела. Мой удар нисколько не охладил ее пыл, даже наоборот, привел в неистовую ярость. Тварь размахнулась и запустила свое оружие в обидчика, словно в городке решила сыграть. «На землю!» — тревожно вскрикнула Ада, но мои рефлексы опередили виртуальную помощницу, а усиленное этерниумом тело выполнило приказ гораздо быстрее обычного. В считанных сантиметрах от меня просвистел снаряд. Это какой же дурью обладает горилла, что аж воздух свистит? Ну да ладно, мне сейчас не до пространных мыслей. Поняв, что промахнулась, тварь на всем ходу подпрыгнула и занесла здоровенные кулачища над головой, чтобы сокрушительным ударом вбить нарушителя в крышу дома. Тут никакая регенерация уже не спасет. Я наблюдал этот полет, словно в замедленной съемке, а мозг с умопомрачительной скоростью прокручивал возможные варианты действий. Вот оно! Воздушное лезвие отправилось в бой. Сейчас голова твари относительно неподвижна, а значит, есть шанс попасть по глазам и ослепить монстра, ну или как минимум сбить концентрацию. Далее каст воздушного щита. Немного неудобно, что участок уплотненного воздуха возникает рядом с рабочей рукой, но ничего не поделаешь. Ухватившись за якорь, выставил щит между мной и гориллой и зафиксировал заклинание в этой точке. Но и финальный штрих. Уперев древко копья в крышу, выставил навстречу приближающейся туши острый наконечник. Удар, звук сминаемого железа, боль от врезавшегося в бок осколка копья, рев раненой твари. Все смешалось воедино. Щит выдержал, хоть прочность и просела аж на 70%. Пронзенная копьем туша гориллы зависла в метре надо мной, а на одежду и лицо хлынула кровь из рассеченной морды. Копью кранты. Жалко, черт побери, все же я очень дорожил этим оружием. Оно служило напоминанием о той цене, которую я заплатил за его обретение. Уж не знаю, из чего там состоят внутренности мута, но металлическая древко переломилась в середине, и осколок пропорол мне бок. Ранение серьезное, но регенерация уже начала работать, и много крови я не потеряю. Но все равно неприятно. Выбравшись из-под нависающей надо мной туши, стащил пропитавшуюся кровью футболку и кое-как вытер лицо. Тварь зашевелилась. Удивительная живучесть. Но тут я скостовал третье воздушное лезвие. В упор, да под нужным углом, да в уязвимое место. В общем, голова гориллы с глухим стуком ударилась о крышу. Не зря два терна вложил в магическую атаку. Как раз 4 секунды прошло после первого каста. Все, туша, наконец, замерла. Король мертв. Да здравствует новый король. Больше на крыше никого нет. Не пожалел одного терна на очередной эхолокационный импульс. Сильно сомневаюсь, что в ближайшее время кто-то из приматов сунется на крышу. Когда босс не в духе, то и пришибить может, а инстинкт самосохранения не чужд никому, даже мутам. Тем более, что уже почти стемнело. Но задерживаться все равно не стоит, мало ли что. Выдирать остатки копья из тела гориллы оказалось чертовски сложно. Даже кинжалом пришлось немного поработать. Наконечник вошел точнёхонько в позвоночник и наглухо там застрял. Вот почему древко сломалось. Повезло еще, что воздушный щит принял на себя часть нагрузки. «Второй обломок тоже с собой прихвати», — посоветовала Ада. «Металл хороший. Можно использовать для нового древка, которое так просто уже не сломается». «Принято», — мысленно ответил я и подхватил с крыши зазубренный кусок металла со следами моей крови. Сделав несколько шагов по направлению к оставленному рюкзаку, поморщился от боли. Регенерация регенерацией, но бок мне разворотило все равно знатно, и без последствий такая травма не останется. Прежде чем нарваться на очередные неприятности, надо залезать раны. Пока ковылял к дальнему концу крыши, где валялось больше всего костей, а следовательно и была организована лёжка местного царя зверей, сменил привязку заклинания у медиатора. Парашют мне пока не нужен, а вот копию ключа сделать надо. Руководствовался я простой логикой. Раз в том районе обитал столь грозный хищник, значит, рядом более нет никого. Такие монстры не терпят конкуренции. Значит, есть большая вероятность того, что во всем подъезде не будет других мутов, ну, разве что на нижних этажах. Да и то, вряд ли на постоянной основе. Другие приматы, скорее всего, таскали еду своему королю через другие подъезды. Вон их аж 4 штуки имеется в наличии. Подходил я к небольшой надстройке, которая по задумке архитектора должна была защищать шахту лифта от дождей и по совместительству являлась выходом на крышу, с осторожностью. Думать я могу что угодно, а на деле все окажется совсем не так, но сканирование внутреннего пространства шахты и лестничной клетки быстро подтвердило обоснованность моих умозаключений. Никакой активности в пределах зоны охвата. Оба лифта давно обрушились. Грузовой застрял где-то на уровне 8-го этажа, а пассажирский долетел до 1-го и заблокировал массой искореженных обломков выходные створки. Но доступ в шахту у мутов сохранился. На 3-м этаже кто-то раскурочил дверцы. Может быть, даже сама горилла это и сделала. Явно ведь тварь перемещалась по шахте. Вон сколько следов от ее когтей повсюду. С лестничным пролетом тоже все нормально. В том плане, что где-то внизу, примерно на уровне 5-го этажа, сплошной завал образовался, так что с этой стороны не стоит ждать незваных гостей. Если перекрыть шахту, ну или на крайний случай какую-нибудь сигнализацию организовать, то можно не опасаться вторжения. Но этим вопросом займусь уже утром, сейчас не то состояние. Сильно сомневаюсь, что кто-то из местных рискнет залезть на крышу в ночное время. Сам подъезд тоже серьезно пострадал от действий приматов. Перила вырваны, несколько участков лестницы обрушены, многие двери со следами вмятин или, того хуже, выдраны вместе с частью кладки и валяются на лестничных пролетах. Пахнет тоже здесь не розами. Нет, не фекалиями, как можно было бы предположить. Горилла предпочитала справлять нужду в другом месте. Как говорится, не гадь там, где спишь. Но тухлятиной из шахты лифта тянет сильно. Видать, остатки с царского стола горилла сбрасывала вниз, другим членам ее стаи. Я вдруг понял, что действительно могу довольно сносно ориентироваться практически в полной темноте. По крайней мере, пользоваться фонариком или зажигалкой для освещения мне более не требуется. Еще минус одна статья расходов. Потому как техника в очагах очень быстро выходит из строя, особенно сложная электроника. Я поначалу смартфоны с собой таскал, с закачанными картами. Удобно это ведь, даже несмотря на отсутствие геолокации. Но они уж очень быстро ломались, а новые раздобыть с каждым годом становится все труднее. Это влияние энергетического фона очага. Как обычно, бесцеремонно вклинилась в поток моих мыслей Ада. Ну, а красный гем на твоей шее многократно ускорял этот деструктивный процесс. Сила Этерниума губительна для неэкранированной техники, при изготовлении которой использовались материалы с минимальными проводниковыми свойствами, а в большинстве своем и вовсе такие свойства отсутствовали. Отсюда и закономерный результат. А чего же раньше у нас техника не горела, раз этерниум уже давно присутствует на поверхности Земли? — хмыкнул я. — Почему же не горело? — Горело, — невозмутимо ответила виртуальная помощница. — Просто концентрация силы этерниума была совсем не та, что сейчас, особенно в очагах. Да и потом, откуда, по-твоему, брались все те электромагнитные бури, как вы их называли, что создавали помехи для радиоволн? Да много всего. Сила этерниума влияет на большинство физических процессов. Спорить с инопланетной подселенкой не видел смысла, поэтому начал осторожно спускаться по лестнице в поисках пригодной для обитания квартиры. На 16 этаже уже воняло не так сильно, да и мусора всяческого было гораздо меньше, так что задержался для более тщательного осмотра. Очень быстро обнаружил в дальнем закутке коридора изрядно поцарапанную и с небольшими вмятинами массивную запертую дверь. Такую ставили явно не бедные люди. Значит, и обстановка в квартире должна быть соответствующей. Лишь бы от ударов механизм замка не заклинило. Изготовление ключа по скану замка не заняло много времени. Интерфейс, по сути, сделал всю работу сам. Просканировал замок, вывел перед глазами полупрозрачный контур будущего ключа со всеми полагающимися зазубринами, а потом и металл под нужную форму подогнал. А все лишнее обрезал. Мне всего-то и требовалось, что энергию на медиатор подавать. Блин, а ведь по идее я должен проделывать все эти манипуляции сам. Так сказать, силой своего могучего разума. Но действительность сурова, и моему разуму ой как далеко до таких высот. Самокритичность — это невероятно важная черта для любого мужчины. Влезла со своим комментарием Ада. «Не переживай, Бесп, я еще сделаю из тебя человека действительно разумного». Усмехнувшись про себя очередной подколке от виртуальной занозы, вставил ключ в замочную скважину и осторожно повернул. Сухой щелчок ознаменовал победу инопланетных технологий над земным механизмом. Три оборота, затем потянуть ручку двери и вуаля! В моем распоряжении вся квартира, в которую после всемирного апокалипсиса еще не ступала нога человека. Понятное дело, что можно было обратить металл двери в пыль, как я это сделал с трубами. Но зачем лишать самого себя надежной защиты? Как ни странно, но дверь открылась без малейшего скрипа. На всякий случай я запустил внутрь сканирующий импульс, но, как и ожидалось, трехкомнатная квартира оказалась абсолютно пуста. Даже затхлостью не особо пахнет, так как окна были открыты на проветривание. Не было внутри и бывших владельцев. Видать, всепланетарный трындец застал их где-то в другом месте, и они так и не смогли вернуться домой. Уже уверенно зашел внутрь, тихонько притворил дверь, провернул замок на все обороты и лишь потом облегченно выдохнул. Первая часть моей опасной авантюры завершена. Я добрался до нужного места живым и относительно целым. Осторожно дотронувшись до быстро заживающего бока, мысленно добавил я. Надеюсь, в этой квартире отыщется подходящая мне по размеру одежда, а то с таким расходом чистых футболок не напасешься. На улице было уже темно, и любой огонек в окне будет хорошо заметен. Привлекать к себе лишнее внимание очень не хочется. Мало ли кто по округе шастает, а свет на 16 этаже будет виден издалека. Так что тщательный осмотр квартиры оставлю на утро. Что мне сейчас нужно, так это поесть, а потом завалиться спать, чтобы регенерация поработала над моей раной. Споткнувшись об оставленные детские кроссовки, махнул рукой и задел фотографию на полке под зеркалом. Извернувшись, успел поймать рамку. Фух, еще бы чуть-чуть и разбилось. Так, если где и разжигать газовую горелку, так это в помещении без окон. Лучше всего для этого подходит ванная комната. Проверив несколько дверей, быстро обнаружил искомый объект. «Да, красиво жить не запретишь», — мелькнула в голове мысль, когда я закрыл за собой дверь в ванную комнату, прикрыл щель на полу полотенцем и запалил газовую горелку. Довольно просторное помещение, явно недешевая мебель, аккуратно расставленные по полочкам тюбики и баночки, на полу ворсистые коврики, наверняка дорогая стиральная машинка, над ней такого же уровня сушилка, рядом две корзины для грязного белья, в которых даже обнаружились какие-то вещи. Если бы не слой пыли, можно было бы подумать, что вот-вот вернутся хозяева и заживут обычной доапокалиптической жизнью. «Грустно». Тихонечко, как будто не хотела нарушить тишину, проговорила Ада. «Если жалеть всех умерших, то можно и с ума сойти», ответил я виртуальной помощнице. «Я уже 10 лет по очагам хожу, и мое сердце зачерствело. Но поначалу да, каждый встреченный человеческий череп бил по психике, особенно маленький». На этот раз уже Ада решила промолчать, поэтому готовил себе еду, а потом и ел я в полной тишине. Говорить не хотелось. Со мной часто такое бывает, особенно когда приходится ночевать вот в таких квартирах. Они служат напоминанием о былой, гораздо менее опасной жизни, которую люди Земли утратили навсегда, и этот факт давит на психику. Начинаешь верить, что стоит лишь очистить помещение от пыли, и можно жить как раньше. Словно в насмешку над моими мыслями ночную тишину нарушил болезненный взвизг, а откуда-то с севера потянуло серой, причем прилично так потянуло. Видать, небольшая стайка гончих вышла поохотиться. Нет, как раньше уже не будет никогда. Любой серчер, что регулярно ходит в поиск, знает это. Наш мир изменился навсегда, и этого уже не исправить. Возможно, мне удастся что-то изменить, на что-то повлиять, но шанс этот настолько ничтожный, что нечего разжигать в душе искорку надежды. Буду крутиться и качаться, а там посмотрим. Я забрал фоторамку из коридора с собой и хорошенько рассмотрел снимок под светом газовой горелки. На фотке были запечатлены 4. На фоне моря стоял подтянутый мужчина в белой тунике, который одной рукой обнимал красивую девушку в летнем платье, а вторую положил на плечо сына, парнишке лет 12 на вид. Еще на фотке была девчушка, лет 6, которая с деловым видом копала песок детской лопаткой. А ведь это могла бы быть моя семья. Мы как раз собирались полететь на море, но за несколько дней до поездки случился прорыв. Интересно, кто-нибудь из серчеров вскрыл нашу квартиру в Москве? Или она так и стоит нетронутой, как и тысячи других? Я обязательно это выясню. Если понадобится, то я всех чертей в московском очаге отправлю в ад вместе с мутировавшими животными, деймосами и их хозяевами. Но вернусь домой. Там осталось слишком много дорогих сердцу предметов. Там есть фотографии моих родителей и младшей сестренки, образы которых за годы моей несладкой жизни уже изрядно подстерлись. Да и этернианцы вряд ли лучше других древнейших. Все преследуют свои шкурные интересы. Ада и не скрывает, что вся заварушка вертится вокруг Этерниума, а люди, так пусть и приятный, но все равно побочный бонус, которым в случае неудачного расклада можно и пренебречь, что, собственно, и произошло. А не стал ли следствием Махача, деймосов и андалов ледниковый период, который уничтожил динозавров? Или тот же библейский большой потоп? Все может быть. Ладно. Сейчас это все уже не важно. Спальню я нашел быстро. Шикарная, 2-метровой ширины кровать была заправлена мягким пледом. Осторожно, чтобы не поднимать в воздух слишком много скопившейся за годы отсутствия людей пыли, свернул его и положил на пол. Серчер я неприхотливый. Могу спать где угодно и практически на чем угодно. Поэтому просто откинул одеяло и опустил голову на подушку. Вроде норм. Пылью, конечно, попахивает, но бывали в моей жизни гораздо менее приятные ночевки. Все, Бесп, надо отдохнуть. Завтра, по всем прикидкам, ожидается очень насыщенный событиями день. А мне еще рано на боку регенерировать. Вернее, не совсем мне, ну да ладно. Все потом.